Нет, на опровержение Федора Михайловича Анненков высказал, что произошла ошибка, что требование каймы относилось до другого произведения Федора Михайловича под названием «Рассказ Плесмылькова», никогда не написанного. Клевета Анненкова так возмутила моего мужа, что он решил, если придется встретиться с ним на пушкинском празднестве, не узнать его, а если подойдет, не подать ему руки. Открытие памятника Пушкину было назначено на 25 мая, но Федор Михайлович решил поехать за несколько дней до того, чтобы, не торопясь, достать себе билеты, необходимые для присутствования на всех торжественных заседаниях. Кроме того, как товарищ председателя Славянского благотворительного общества, Федор Михайлович являлся представителем этого общества на торжестве и должен был заказать венки для возложения их на памятник. Выехал Федор Михайлович 22 мая, и я с детьми поехала провожать его на вокзал. С истинным умилением припоминаю, как мой дорогой муж говорил мне на прощанье: «Бедная ты моя Анечка, так тебе и не удалось поехать. Как это жаль, как это грустно. Я так мечтал, что ты будешь со мной». Огорченная предстоящую разлукою, а главное, страшно обеспокоенная за его здоровье и душевное настроение, я отвечала: «Значит, не судьба, но зато ты должен меня утешить, писать мне каждый день непременно и самым подробным образом, чтобы я могла знать все, что с тобой происходит, иначе я буду бесконечно беспокоиться. Обещаешь писать?» «Обещаю, обещаю», — говорил Федор Михайлович, — «буду писать каждый день». И как человек, верный данному слову, Федор Михайлович исполнил его и писал мне не только один, а иногда и два раза в день. До того хотелось ему избавить меня от беспокойства о нем, а также по обыкновению поделиться со мною всеми своими впечатлениями. Расставаясь, мы оба полагали, что отсутствие Федора Михайловича продлится не дольше недели. Двое суток на переезд в Москву и обратно, и 5 дней на те торжества, на которых Федору Михайловичу необходимо было присутствовать. И муж дал мне слово, что лишнего дня не задержится в Москве. Но случилось так, что Федор Михайлович вместо недели возвратился через 22 дня, и я могу сказать, что 3 недели его отсутствия были для меня временем мучительного беспокойства и опасений. Надо сказать, что в конце 1879 года, по возвращении из Эмса, Федор Михайлович при посещении своем моего двоюродного брата, доктора Сниткина, попросил осмотреть его грудь и сказать, большие ли успехи произвело его лечение в Эмсе. Мой родственник, хотя и был педиатром, но был знаток и по грудным болезням, и Федор Михайлович доверял ему как врачу и любил его как доброго и умного человека. Конечно, как сделал бы каждый доктор, он успокоил Федора Михайловича и заверил, что зима пройдет для него прекрасно и что он не должен иметь никаких опасений за свое здоровье, а должен лишь принимать известные предосторожности. Мне же на мои настойчивые вопросы доктор должен был признаться, что болезнь сделала зловещие успехи и что в своем теперешнем состоянии эмфизема может угрожать жизни. Он объяснил мне, что мелкие сосуды легких до того стали тонкие и хрупкие, что всегда предвидится возможность разрыва их от какого-нибудь физического напряжения, а потому советовал ему не делать резких движений, не переносить и не поднимать тяжелые вещи, и вообще советовал беречь Федора Михайловича от всякого рода волнений, приятных или неприятных. Правда, доктор успокаивал меня тем, что эти разрывы артерий не всегда ведут к смерти, так как иногда образуется так называемая пробка, сгусток, который не допустит сильной потери крови. Можно представить себе, как я была испугана и как внимательно я стала наблюдать за здоровьем мужа. Чтобы не отпускать Федора Михайловича одного в те семьи, где он мог иметь неприятные для него встречи и беседы, я стала жаловаться мужу, что мне дома скучно, и выражать желание бывать в обществе. Федор Михайлович, всегда жалевший, что я мало бываю в свете, был рад моему решению, и зиму 1879 года и весь 1880 год я часто сопровождала Федора Михайловича на собрания у знакомых и на литературные вечера. Я заказала себе для выезда элегантное черное шелковое платье и приобрела 2 цветные наколки, которые, по уверению мужа, очень ко мне шли.